Константинополь был взят приступом, и законы войны не налагали на завоевателей никаких других стеснений, кроме тех, которые налагаются религией и человеколюбием. Маркиз Монферратский Бонифаций еще считался главнокомандующим крестоносцев, а греки, которые чтили в его лице своего будущего государя, восклицали жалобным голосом: «Святой маркиз-король, помилуй нас!» Его благоразумие и его сострадание растворило городские ворота перед беглецами, и он убеждал подвижников креста щадить жизнь их единоверцев-христиан. Потоки крови, о которых говорит Никита, ограничивались избиением 2000 его соотечественников, не оказавших никакого сопротивления. А эти несчастные были умерщвлены большей частью теми латинами, которые были выгнаны из города и в качестве победившей партии удовлетворяли свою жажду мщения. Впрочем, некоторые из этих изгнанников помнили не столько нанесенные им обиды, сколько оказанные им благодеяния. И сам Никита был обязан своим спасением великодушию одного венецианского купца. Папа Иннокентий III обвинял пилигримов в том, что при своем влечении к сладострастию они не уважали ни пола, ни возраста, ни религиозной профессии. Он горько скорбел о совершавшихся среди бела дня ужасах, о прелюбодеяниях и кровосмесительных любовных связях, и о том, что знатные матроны и святые монахини были обесчещены находившимися в католическом лагере лакеями и мужиками. Действительно, нет ничего неправдоподобного в том, что своеволие победителей порождало и прикрывало немало прегрешений. Но в столице Востока, конечно, было достаточно продажных или сговорчивых красавиц для насыщения похоти 20 тысяч пилигримов. А рабовладельческие права и злоупотребления уже не распространялись на взятых в плен женщин. Маркиз Монферратский был стражем дисциплины и благопристойности, а граф Фландерский был образцом целомудрия. Они запретили под страхом смертной казни изнасилование замужних женщин, девушек и монахинь. Побежденные иногда ставили себя под защиту изданной ими на этот предмет прокламации, а победители иногда подчинялись ей. Жестокосердие и похотливые влечения латинов сдерживались авторитетом вождей и врожденными чувствами самих солдат. Мы описываем не нашествие северных варваров, и как бы ни были еще свирепы европейцы того времени, и время, и политика, и религия уже успели смягчить нравы франков и в особенности итальянцев. Но свою алчность они вполне насытили разграблением Константинополя, не стесняясь даже тем, что тогда была святая неделя. Право победителей, не ограниченное никакими обещаниями или договорами, предоставляло в пользу греков все богатства государства и частных людей, и каждая рука, соразмерно с тем, как она была велика или сильна, могла приводить в исполнение приговор победы и забирать все, что ей принадлежало. Золото и серебро в виде чеканной монеты или в слитках доставляли такое удобное, переносимое и всеобщее оружие мены, с помощью которого каждый мог приобретать то, что всего более соответствовало его вкусу и положению. Между сокровищами, накопленными торговлей и роскошью, самыми ценными были шелковые и бархатные материи, меха, драгоценные каменья, пряности и роскошная движимость, так как в менее цивилизованных европейских странах их нельзя было добыть ни за какие деньги. В грабеже был установлен правильный порядок, и доля каждого не была предоставлена личной ловкости или случайности. Латины были обязаны приносить добычу в общий склад под страхом таких же ужасных наказаний, какие назначались за клятва преступления, отлучение от церкви и смертной казни. Для склада и для распределения добычи были назначены три церкви. Пехотный солдат получал одну долю, служивший на коне сержант получал две доли, рыцарь — четыре доли, а доли баронов и принцев определялись соразмерно с их рангами и заслугами. Один рыцарь, служивший при графе Сен-Поле, был повешен за нарушение этого священного обязательства вместе с щитом и надетой на шею кольчугой. Его пример должен был заставить других быть более ловкими и более осторожными. Но алчность была сильнее страха, и, по общему убеждению, втайне награбленная добыча далеко превосходила ту, которая распределялась публично. Тем не менее, это последнее превосходило все, что когда-либо видели и чего можно было ожидать. После того, как все было поровну разделено между французами и венецианцами, у первых были удержаны 50 тысяч марок в уплату их долга венецианцам. В пользу французов осталось 400 тысяч марок серебра, то есть около 800 тысяч фунтов стерлингов. А чтобы дать более точное понятие о значении этой суммы в то время, я могу сказать, что она превосходила в 7 раз ежегодный доход английского королевства. При описании этого великого переворота мы имеем ту редкую выгоду, что можем сравнивать рассказы Вилардуэна с рассказами Никиты и сопоставлять противоположные мнения маршала Шампани и византийского сенатора. С первого взгляда можно было бы подумать, что богатства Константинополя только перешли от одной нации к другой, и что утраты и скорбь греков были точно так же велики, как радость и прибыль латинов. Но в плачевном итоге войн прибыль никогда не бывает равномерна с утратой, а радость никогда не бывает равномерна со скорбью. Удовольствие латинов было приходящее и обманчиво. Греки оплакивали окончательную гибель своего отечества, а их бедственное положение делали еще более тяжелым святотатство и насмешки. Какую выгоду доставили завоевателям три пожара, истребившие столь значительную часть городских зданий и богатств? К чему было с намерением или без намерения истреблять громадную массу тех вещей, которыми победители не могли пользоваться для своего собственного употребления и которых нельзя было перевозить? Сколько сокровищ было бесплодно потрачено на игру, на разврат и на шумные пирушки? Сколько драгоценных вещей было продано за ничтожную цену нетерпеливыми солдатами, у которых ловкость самых презренных греков отнимала этим способом награду за одержанную победу? Только эти последние, ничего не теряя от переворота, могли извлекать из него выгоды. А о бедственном положении высших классов общества можно составить себе ясное понятие, потому что пришлось выносить самому Никите.